Пришел конец, но не среди радостных кликов, а, как и все остальное, надвинулся во сне. Однажды крылатые шапки оставили нас в покое целую ночь и весь следующий день, а этого слишком много для истомленных людей. Мы заснули. Сначала легким сном, ожидая, что нас вот-вот разбудят, а потом крепко. И лежали точно бревна, каждый на том месте, где он лег. Желаю вам никогда не нуждаться в таком сне. Когда я проснулся, башни были полны чужих, вооруженных людей, которые смотрели, как мы храпим. Я разбудил Пертинакса, мы оба вскочили на ноги. «Как?» — спросил молодой человек в светлой броне. «Вы сражаетесь против Феодосия? Смотрите!» Мы посмотрели на север. Перед нами был красный снег и ни одного крылатого шлема. Взглянули мы на юг, поверх белого снега, и там увидели орлов двух сильных легионов, которые стояли лагерем. На востоке и на западе пылало пламя, шли бои, но около Гунно все было тихо. «Не беспокойся больше. У Рима длинная рука», — сказал молодой человек. «Где капитаны стены?» «Мы сказали, что капитаны мы». «Но вы старые, вы седы», — с удивлением произнес он. «А Максим уверял, что вы юноши, почти мальчики». «Это было истиной несколько лет тому назад», — ответил Пертинакс. «Но скажи, какая ждет нас судьба, красивый и хорошо кормленный ребенок?» «Меня зовут Амброзий, я секретарь императора», — ответил он. «Покажи мне письмо, которое Максим написал вам в палатке при Аквиле, и тогда, может быть, я вам поверю». Я достал пергамент с моей груди, и, прочитав его, Амброзий салютовал нам и произнес: «Ваша судьба в ваших собственных руках. Если вы хотите служить Феодосию, он даст вам легион. Если вам больше хочется вернуться к себе домой, мы устроим вам триумф». «Я предпочел бы получить не триумф, а ванну, вино, пищу, бритву, мыло», — со смехом ответил Пертинакс. «О да, я вижу, ты юноша», — проговорил Амброзий. «А ты?» — обратился он ко мне. «В нас нет злобы против Феодосия, но в войне...» «В войне действует, как в любви», — сказал Пертинакс. «Хорош ли предмет, которому отдано сердце, или дурен? Все лучшее посвящаешь только одному существу. Раз это так, то и говорить больше не о чем». «Правильно», — согласился с ним Амброзий. «Я был с Максимом перед его смертью. Он сказал Феодосию, что вы не захотите служить другому императору. И, откровенно говоря, мне жаль Феодосия». «Рим утешит его», — сказал Пертинакс. «Я прошу тебя милостиво позволить каждому из нас вернуться домой и перестать ощущать запах этого места. Тем не менее, нас почтили триумфом». «По заслугам», — заметил Пек, бросая листья в воду торфяной ямы. Черные маслянистые круги стали быстро расходиться по ее темной поверхности, а дети задумчиво смотрели на них. «Я хотел бы узнать еще о многом», — проговорил Дэн. «Что сталось со старым Алло? Пришли ли когда-нибудь снова крылатые шлемы? Что сделал Амал? И что было с толстым старым генералом, который возил с собою 5 поваров, — прибавила Уна. «А что сказала ваша мать, когда вы вернулись домой?» «Она сказала, что вы слишком долго просидели над этой ямой», — произнес позади детей голос старого Хобдена. «Тсс», — шепнул он. Он замолчал. Всего шагах в 20 от него сидела пушистая красивая лисица и смотрела на детей, точно их старый друг. «О, ты, рыжий!» — прошептал Хобден. «Если бы я знал все, что хранится в твоей голове, я знал бы много интересного. Ну, мистер Дэн и мисс Уна, пойдемте-ка. Мне пора закрыть мой маленький курятник».